Глава 21. Мощная ответка. «Зачем собралась писать президенту?» Удивленно смотрит на меня Лада и снимает заснеженные ботинки. Я вкратце рассказываю ей о пожаре. «Это точно твой бывший муженек подсуетился. Вот урод, а! Кстати, я по поводу фоток в интернете поговорила с матерью. Она вошла в твое положение и пока не собирается принимать никаких мер». Но страницу нужно удалить, Маш. Сама понимаешь, если кто-нибудь пожалуется, то... Я написала в техподдержку. 3 письма им отправила. Возмущаюсь я, наливая чай. Они попросили прислать скан паспорта, чтобы доказать, что страница создана от моего имени. Я им все прислала, и после этого тишина. А фотки все добавляются и добавляются. Закатывает глаза Лада. Видела. Этот гад решил выложить в сеть все мои фото, которые у него есть, причем именно фото в купальнике. А в полиции что сказали? Ты туда ездила вчера? Ездила. Прямым текстом сказала, что бывший муж создал эту страницу, чтобы испортить мне жизнь. И что? Приняли заявление? Ага, как же. Как только я озвучила фамилию Миронов, меня сразу выпроводили из отделения. Сказали, что у них работы до лешего, и посоветовали спокойно поговорить с мужем. Все понятно. У твоего Миронова там связи. Да у него везде связи, Лад! Прикрикиваю я, забыв, что в соседней комнате спят девочки. Если он захочет меня раздавить, оставить без работы, запугать, затравить, то поднимет все эти связи. Я прерывисто вздыхаю и сажусь за стол. Он сейчас делает все, чтобы моя жизнь стала невыносимой. Он ждет, когда я приползу к нему за помощью и самолично попрошу его помочь с дочками. «Ой, сволочи, они мужики. Из-за них одни проблемы. Мой Бакланов тоже вчера день рождения друга отмечал. Да так наотмечался, что с язвой в больницу загремел. Утром очухался и ничего не помнит. А я ему: «Все, Васенька, допился. Торпеду тебе вшили». А он смотрит то на меня, то на шрам посреди живота и возмущается. «Как это торпеду? Это мне теперь вообще не грамулечки, что ли?» «Ой, Лада...» Вяло улыбаюсь я. «Спасибо, что настроение мне поднимаешь. Не знаю, что бы я без тебя и делала». Пока девочки спят, я объясняю подруге, чем их кормить на завтрак. Затем быстро собираюсь и бегу к лифту. «Маш, возьми мой рабочий телефон!» Выкрикивает Лада. «Родители детей могут звонить. Я так-то написала в беседе, что ты вместо меня поедешь, но вдруг кто-то не прочитал сообщение». Беру ее мобильник и еду на радиостанцию, куда вот-вот должны привезти детей. Еду и злюсь. Вот же гад Миронов. Я уверена, что это он устроил поджог в деревне. Решил таким образом припугнуть меня? Ну ничего, я найду способ обломать ему крылья. Но пока ни один разумный способ не лезет в мою голову. У него деньги и связи. А у меня что? Стоя на светофоре, нервно стучу пальцами по рулю и думаю, как вывести его на чистую воду. Поворачиваю голову, вижу его в соседней машине, и по моему телу проносится дрожь. «Он что, следит за мной?» Жестом показывает мне повернуть на следующем перекрестке. «Что тебе нужно, подонок?» Впиваюсь в него взглядом, затем перестраиваюсь и еду следом за ним. Через 200 метров Миронов сворачивает к супермаркету и выходит на улицу. Я останавливаюсь на парковке, и пока он идет к моей машине, ищу в сумочке свой мобильник. «Да где же он?» Нервничаю, шаря по всем карманам сумки. Вспоминаю, что в куртке лежит телефон Лады. Быстро достаю его, включаю диктофон, кладу мобильник на сиденье и прикрываю его подолом куртки. «Доброе утро, красавица!» Сев рядом, улыбается Миронов. «Как сегодня спалось?» «Прекрасно!» Всю ночь смотрела фото на своей новой странице в интернете и ностальгировала по прошлому. «О, ты зарегистрировалась в соцсети?» Наигранно удивляется он. «Не делай вид, что это не ты сделал. Кроме тебя этих фоток ни у кого». Он прижимает палец к губам и с улыбкой протягивает руку. «Можно твой телефон?» «Зачем?» «Пусть он пару минут побудет у меня». Подмигивает он, затем снимает видеорегистратор и выключает его. «Если хочешь поговорить, то просто дай мне свой мобильник». Я снова беру сумку и на этот раз быстро нахожу телефон. «Переживаю, что я запишу наш разговор на диктофон?» Усмехаюсь я и подаю ему мобильник. «Теперь не переживаю», – отвечает с милой улыбочкой, выключает мобильник и, втянув носом воздух, ослабляет галстук. Это я создал страницу в соцсети. Там выложены приличные фото, но скоро появятся и другие. Я еще не добавил в друзья руководство школы, но и до них доберусь. Не переживай. Кстати, родителям учеников понравилась твоя фигурка, а? Машуня, огонек. Какая же ты сволочь, Миронов. Я предлагал тебе решить все по-хорошему. Просил дать мне возможность видеться с дочками, но ты отказалась. И если ты не поменяешь свое решение, то дальше будет еще веселее. «Сожжешь всю деревню Большие Сосны?» – прищуриваюсь я, нарочно выделяя название деревни. «Это же ты поджег дом, который отказались продавать!» «Это был не поджог, а всего лишь маленькое предупреждение. На очереди дом твоих родителей, Машунь. Так что выбор за тобой. Либо ты разрешаешь мне видеться с дочками, либо все закончится очень печально». «Ты готов убить моих родителей?» Хрипло изрекаю я, глядя в глаза человека, которого когда-то умудрилась полюбить. Что с ним сделали деньги и власть? Он превратился в бессердечное существо, в ничтожество. Я готов на все, если ты еще не поняла. Миронов приподнимает бровь и растягивает губы в победной улыбке. Кстати, я тебе говорил, что собираюсь баллотироваться в депутаты. А там, сама понимаешь, связи у меня будет еще больше. В общем, я дам тебе пару дней на раздумье. Понимаю, у тебя сейчас и так много проблем. Штраф за счетчик, страница в соц... С счетчиком тоже твоя подстава? В шоке выдыхаю я. Наоборот. Когда мастер сказал мне, что обнаружил на счетчике магнит, я хотел помочь тебе и замять это дело. Но сейчас я сделаю все, чтобы тебе впаяли приличный штраф. Сначала пусть докажет, что я этот магнит повесила. Шиплю ему в лицо и сжимаю губы. Чего ты добиваешься, Миронов? Хочешь, чтобы мать твоих детей страдала? Чтобы твои дети тоже страдали? Меня из-за тебя уволят, мои родители потеряют дом, мне впаяют штраф за магнит. Что дальше? Я должна буду вернуться к тебе? К человеку, который изменял мне? Который водил в дом любовницу и представлял ее сестрой? Перевожу дыхание и добавляю. А теперь, когда ты узнал, что любовница родила не от тебя, захотел моих детей, которых я растила одна, которые не знают слова «папа», которые счастливы со мной, которые... «Хватит!» – рычит Миронов и кидает мне на колени мобильник. «Я все сказал. Даю тебе 2 дня, а дальше пеняй на себя. И да, кстати, если побежишь в полицию, то передай привет полковнику Волкову и напомни ему, что мы сегодня вечером встречаемся в бане». Он выходит из машины, и я вздрагиваю от хлопка двери. Меня всю трясет. В горле пересыхает, а сердце барабанит так, что вот-вот вышибет ребра. Дожидаюсь, когда его «Мерседес» отъедет. Беру дрожащей рукой мобильник и, видя, что на экране бегут секунды, задерживаю дыхание. Словно держа в руках взрывчатку, аккуратно нажимаю на стоп. Затем прослушиваю начало записи, убеждаюсь, что все хорошо слышно, и еду на радиостанцию. Спустя час. «Вот так выглядит наша студия», нехотя рассказывает детям симпатичная девушка. «Наше радио самое популярное в Королеве. В этой студии мы включаем песни и новости, которые слышит весь город». Дети с восторгом оглядывают студию, а молодая девушка с недовольным лицом надевает наушники и показывает на большую красную кнопку. «Чтобы выйти в прямой эфир, нужно нажать на эту кнопку». Она загорается, диджей говорит в микрофон, и его голос слышат из всех приемников. «А можно попробовать?» – скромно спрашивает ученица Лады. «Нет», – строго отвечает девушка и обращается ко мне. «Пора заканчивать. Через 20 минут выпуск новостей, а мне еще нужно подготовиться». Выпроваживая детей в коридор, вздыхает. «Родители элитных школ совсем с катушек слетели. Но зачем детям экскурсия на радио? Ничего другого придумать не могли?» Она разворачивается к мужчине, который сидит за столом в наушниках, и сердито бросает. «Поставь рекламу, а после нее гороскоп. Сейчас провожу их и приду». Дети вместе с девушкой выходят в коридор, а я смотрю на красную кнопку и чувствую, как внутри разгорается пожарище. Безумные идеи всегда влетают в мою голову, как ураган Катрина, который рушит все установки, нормы приличия и превращает в прах здравомыслия. В такие моменты я перестаю себя контролировать. Когда побежишь в полицию, то передай привет полковнику Волкову. Напомни ему, что мы сегодня вечером встречаемся в бане. Впиваются в сердце слова Миронова. А я не пойду ни в какую полицию. Я сделаю ход конем. Подхожу к мужчине в наушниках и касаюсь его плеча. «Извините, там вас зовут», — вру я. Он нажимает на какие-то кнопки, снимает наушники, выходит в коридор, а я запираю за ним железную дверь, бегу к столу, нажимаю на красную кнопку и подношу к микрофону телефон Лады. Спустя 15 минут. «Мы подадим на вас в суд!» Идя за мной по коридору, кричит красная от злости девушка. «Не торопитесь!» Не оборачиваясь, бросаю я. «Жители деревни вам еще спасибо скажут за то, что спасли их дома». «Да плевать мне на эти дома!» Раздается раздраженный крик, а дальше я выхожу на улицу и вместе с другим учителем провожаю детей к автобусу. Мне удалось сделать невозможное. Только что в прямом эфире Миронов сам лично признался и в поджоге, и в том, что создал эту чертову страницу, и в подставе со счетчиком. Баллотироваться в депутаты уже нет никакого смысла. Там уголовникам не место, а его точно посадят за поджог. И я очень сомневаюсь, что ему поможет полковник Волков, фамилия которого сегодня прозвучала на весь Королёв. Теперь он не посмеет приблизиться ко мне на пушечный выстрел. Весь город сегодня увидел истинное лицо этого подонка.